«Мужикам привет, бродягам почтение», — сходу продекламировал Шереметьев, за что тут же получил крепкий тычок под ребра от сестры. «А, это чего?» «Где фраз таких нахватался?» — покачала головой девушка. «Готовился встретить своего друга из Острога», — невозмутимо ответил Олег. «Смотрел видео, читал статьи о том, как лепить из хлеба». «Ты рассказываешь какие-то ужасы, брат», — усмехнулся я, и мы крепко обнялись. «Я рад, что тебя выпустили», — произнес парень. Пожарские не смогли приехать, но звонили и беспокоились. «Мы все рады», — продолжил Суворов, подходя ко мне. «Надеюсь, это ужасное недоразумение по поводу пропажи Воронцова скоро разрешится». Я кивнул. «Тоже на это надеюсь». «Даже если кровь на поляне принадлежит Воронцову, никто из нас его не видел», — добавила Алина. «Об этом мы рассказали жандармам». «Ладно, хватит разговоров», — оборвал беседу Олег. «После Острожинской крепости нужно обязательно съездить в баню, и она уже топится. Я распорядился, чтобы нас попарил тот самый банщик, который в прошлый раз из тебя всю душу вытряс». Сама по себе идея была неплоха, но в первую очередь мне следовало решить кое-что другое. Я достал из кармана телефон и увидел то, что я ожидал. Сообщение от Водяновой. «Миша, в новостях показали, что тебя задержали по подозрению в убийстве. Никто в семье не верит, что ты виновен». Затем шли сообщения о том, что она приезжала в крепость, куда ее, разумеется, не пустили, что звонила коменданту и убедилась, мой арест — это не слухи, и что она обязательно придумает, как вытащить меня из Острога. Я улыбнулся и написал. «Где ты? Чем занята?» Сообщение моментально сменило статус на «прочитано», а еще через секунду Лилия ответила. «Готовлюсь к Русалии недели. Князь сказал, что они с Денисом сами все решат в Марце и без тебя справятся. Тебя уже выпустили за строго?» Я убрал телефон в карман и взглянул на друзей. «Баня подождет. А мне нужно съездить кое-куда, уж простите». Я развел руками, словно говоря, так уж сложилось. «Понимаю, дела амурные», — усмехнулся Олег. «Ладно. В баню придется идти без тебя, раз уж ее натопили. Поехали, господа гусары, пора кутить». И, попрощавшись со мной, компания направилась к своей машине. Я же спустился на парковку, где меня ждал мотоцикл.